Глава 15. Придя в сознание, Маргарет Белман увидела склонившегося над ней человека в порванной рубашке. Его волосы были взъерошены и склеены запекшейся кровью, сгустки которой были и на его лице. Незнакомец наклонился к ней и стал шептать: «Будьте спокойны, мне очень жаль, что я испугал вас, но я боялся, что, увидев меня, вы закричите». «Кто вы?» — спросила она также тихо. «Мое имя Бриль, я из уголовного отделения». «Как вы сюда попали?» «Это я и сам бы хотел знать», — произнес он мрачно. «Вы, по всей вероятности, мисс Белман?» «Да, я Маргарет Белман». «Я стоял на посту в комнате Ридера. Мне показалось, что он меня зовет из окна. Я поспешил спуститься вниз, как вдруг...» Он осторожно ощупал голову и с болезненным видом вздрогнул. «Очнулся я в воде, и, конечно, все утро должен был провести в пещере». «Почему, конечно?» «Потому что во время прилива весь берег залит водой, и пещера — единственное место, где можно укрыться. Но в данное время она, на мой взгляд, слишком населена». «Населена? Что это значит?» «Тише!» Бриль прислушался. «Я хотел бы знать, как сюда попали Давр и старый негодяй Флаг». «Флаг?» «Флаг здесь был не более часа тому назад». «Ну и шайка, удивительная организация. Сегодня утром они задержали золотой транспорт и успели уже с ним улизнуть. Самое забавное, что Флаг в нападении не участвовал, но все действовало как часовой механизм. Он привлекал к себе наиболее ловких мошенников, и Равини был единственным, предавшим его когда-то». «А что произошло с Равини?» «Я думаю, что он убит. Здесь, в пещере, много всяких штуковин. У них, например, есть моторная лодка величиной с маленькую церковь». Голоса раздавались все ближе и ближе. Создавалось такое впечатление, что говорящие находятся рядом. Бриль узнал тонкий, скрипучий голос старика. «Что-то совсем неладно. Что с тобой, Ольга?» «Ничего, отец». Маргарет узнала голос Ольги Крю. «Ты была всегда мужественной и терпеливой, моя девочка. Я никогда не вздумал бы бежать, если бы речь не шла о твоем благополучии. Из-за тебя я так жаден, Ольга». После короткой паузы снова послышалось: «Да, отец». «Ты должна стать женой самого лучшего человека во всей стране. Ты должна иметь такой дворец, чтобы тебе завидовали принцессы. Ты должна быть самой богатой женщиной. Я все хорошо обдумал. Ночь за ночью, лежа в своей постели, в этом ужасном доме, говорил я себе: «Я должен бежать. Я должен обеспечить будущее своей Ольги. Ты была единственной причиной моего побега». «Мать говорит», — начала молодая девушка. «Неблагодарная женщина, особо с душой экономки. Ты говоришь, она о тебе заботилась. Тем лучше для нее. Я никогда бы ее не простил, если бы она не смотрела за тобой. А Давр, относился ли он к тебе с уважением?» «Да, отец». «Давр хороший подчиненный. Я приказал ему быть твоим сторожевым псом. Я доволен им. Все мои сны сбудутся. Потерпи еще немного. Все неприятности пройдут, а в их числе и Ридер. Завтра с приливом мы покидаем». Голоса удалялись и сделались вскоре совершенно неясными. Бриль повернулся к Маргарет. «Я отдал бы жалование за 10 лет вперед, чтобы держать в руке Браунинг». «Что же нам теперь делать?» — спросила Маргарет. «Есть дорога через пещеру, и мы должны ее найти. Эта скала изрыта, как пчелиные соты. Нам непременно нужно выбраться отсюда. Я слышал, как Флаг говорил Даверу, что ему непременно нужно покончить с Ридером».